Издательство 1С Паблишинг представляет. Вера Черкова. Маглор. Книга первая. Маг для бастарда. Глава первая. «Господин Иридас! Господин Иридас!» Истошно счастливый вопль Ганика застиг меня на середине лестницы в самый ответственный момент застегивания штанов. Пуговицы, еле державшиеся уже дня три, от испуга оторвалась и весело запрыгала по крутым вытертым ступеням вниз. «Убью! И в садике прикопаю! А сверху куст рост посажу, чтоб хоть какая-то польза была от этого заполошного!» Вот сколько раз я ему объяснял, как нужно обращаться к хозяину, когда приходят солидные клиенты. Вежливо, с почтением и трепетом. Дабы эти клиенты заранее прониклись пониманием и уважением, и с ужасом начали подсчитывать, хватает ли у них в кошелях монет на оплату такого важного специалиста. Хотя, пожалуй, нет, не буду убивать. Немного безрассудно такое деяние с моей стороны. На дворе еще зима, ямку не так просто выкопать, придется потратиться. Да и матушка его, особо столь же горластая, как и мой слуга, и не в пример более пройдошливая, взяла с меня вперед оплату до весны, аргументируя это крайне малой суммой жалования, каковое я мог предложить. И вполне может весной заявиться за своим рыжим сокровищем. Я лучше его сдам по объявлению мэра, снег на дорогах расчищать, и ему будет бесплатная кормежка, и мне прибыль. Рассуждая так хозяйственно, я добрался наконец до последней ступеньки и нос к носу столкнулся с предметом моих размышлений. «Господин Маглор Иридас, к вам приехали, на санках». Голубые глаза рыжего мерзавца сияли таким счастьем, что мне сразу стало ясно, о хорошем гонораре можно позабыть, как и о недавних надеждах на теплую и бесснежную зиму. «Иди на кухню», — холодно обронил я, бросив на него один из самых грозных своих взглядов, и до простака наконец-то дошло, что он сделал все не так, как ему было приказано. Но зря я надеялся на раскаяние, просьбу о прощении или хотя бы испуг. Этот паршивец состроил самую ехидную из своих ухмылок, развернулся и, независимо насвистывая, в развалочку поплелся в сторону противоположную кухни. Знает пакостник, что я не буду кричать на него при потенциальных клиентах. Да, похоже, все-таки пора его отдать на общественные работы. Ну а не получится, тогда прибить, все выгоднее, чем кормить и терпеть его глупые промашки. С кем имею честь разговаривать? Вежливо поинтересовался я у статного, широкоплечего господина в сером добротном плаще, богато отделанным черным мехом, терпеливо ожидавшего в маленькой прихожей. Фнидлих Теркринтес, офицер по особым поручениям Ее Величества Альбиона IV. Приказом Ее Величества уполномочен доставить вас, Маглор Иридас, в Зимний дворец Ее Величества вместе с личными вещами и ценным имуществом. Слуг и камердинера можете взять с собой. У Ее Величества есть для вас задание за пределами столицы. Поторопитесь, у вас на сборы 40 минут. Дорогу занесло, нужно выехать пораньше, иначе не доберетесь до темноты. Несмотря на его неукоснительно вежливый тон и предельно четкие объяснения, я не мог отделаться от мысли, что он надо мной из-под тишка надсмехается. Да что там надсмехается, почти издевается. Но снимать шапочку с вшитой в подкладку серебряной сеточкой ради такой мелочи вовсе даже не подумал. Каждый человек имеет право на личные мысли, мнения и суждения. Да и не стоит его высокомерные мыслишки и потаенные желания моего внимания. Спаси святая пентаграмма, послушаешь 5 минут, а голова болеть будет час. Да если бы просто болело, можно потерпеть. Но ведь все это на собственном родном организме отразится. Чесаться станет в неожиданном месте или колоть. А то еще ужаснее, начнет мучить раскаяние по поводу выпитого украдкой штофа наливки, что ключница для пунша приготовила. Потому-то я церемонно поклонился, стараясь донести до посланника своим кислым видом, что меня совершенно не обрадовало такое предложение, и строго крикнул: «Ганимед, покажи господину офицеру гостиную. И немедленно собери багаж, мы уезжаем». «Благодарю вас», — с той же неуловимой насмешливостью еле заметно склонил голову посланник и направился за послушно вынырнувшим из чулана Гаником, на которого слово «уезжаем» оказало просто волшебное действие. Могу биться об заклад, если бы оно прозвучало в единственном числе, Ганика мы не увидели бы еще полчаса самое малое. Да, могу, но не буду, недостойно это представителя славного рода магов. Едко думал я про себя, составляя в саквояж свои главные ценности. Хрустальный шар, фиалы и колбы с ингредиентами и зельями, зарядную пирамиду и шкатулки с камнями и рунами. Лекало для начертания малой пентаграммы я сложил в особый футляр, жаровинку, котелок и подсвечник в мешок и бдительно оглядел так недолго прослужившее мне помещение. Проклятые духи, чуть не забыл магическое зеркальце, подарок матушке. Пришлось запихнуть вместе с лекалами, благо оно простенькое, тоненькое и много места не заняло. Ну вот, пожалуй, и все. Как странно, я прожил тут почти год и вроде не бездельничал, а вещей не прибавилось. Даже, пожалуй, меньше стало, если припомнить статуэтку, разбитую мною об очаг в гневе Наганика. Нет, ни в коем случае не магическую, но она была мне дорога как память о первом гонораре. У Гончара не было мелких монет, чтобы заплатить за излечение ожога. Вот и дал мне статуэтку. С небольшим изъяном, из-за которого ее невозможно было продать. Дорога во дворец заняла больше получаса, невзирая на то, что лошади в возок были запряжены отменные, да и народ перед королевским выездом расступался значительно проворнее, чем перед обычными повозками и санями. Знали, что королева крута характером и считать сломанные ноги нерасторопных горожан не станет. Миновав предупредительно распахнутые ворота, лошади помчали стоящий на полозьях возок с утроенной скоростью. Лихо развернули его у крыльца и встали, предоставив нам с посланником выбираться из его теплого, обитого мехом нутра на идеально вычищенные от снега мраморные плиты. Едва взглянув на это чуть затуманенное морозными разводами великолепие, я сделал незаметный жест пальцами, словно присыпая песком рукопись. И не заботясь более ни о чем, зашагал к массивной двери, возле которой исключительно по вине морозной погоды не стояли бравые гвардейцы. Зато они смотрели на нас в круглые, застекленные и зарешоченные оконца, прорезанные в обеих половинках двери. «Сиди тут», — надменно скомандовал офицер по особым поручениям моему слуге, наивно попытавшемуся проследовать за мной. «Твой господин сейчас вернется». Меня неимоверно заинтриговала эта фраза, и шагая по мраморным плитам полутемного холла в сторону гардероба, я пытался ее расшифровать, исходя из своего жизненного опыта. Возможно, у Ее Величества для меня очень важное и секретное задание, и меня приказано провести к ней сразу по прибытии. Но почему для такого задания не пригласили более опытного мага? Нас в столице не так уж мало. Или меня ожидает кто-то из спутников? А может, королева даже решила расщедриться на портальный камень, и меня ждет дежурный маглар? Господин Иридес, от дверей приемной, где всех просителей встречал обычный дежурный писарь, ко мне спешил невысокий полноватый господин в зеленом камзоле с нашивками старшего писаря. «Прошу вас, не раздевайтесь. Я все вам объясню за пару минут». Но мне сказали, что Ее Величество... Это был удар по моему самолюбию и жестокий удар. Ее Величество принимает посла и освободится не скоро. А предсказатели погоды обещают на ближайшие дни снегопады. Времени терять нельзя. Вот пакет с предписанием и документами. Вот аванс. Он протянул мне приятно звякнувший, но не слишком объемистый мешочек. Вот амулеты и камни. Довольно увесистая шкатулка перекочевала в мои руки. Кучер и его помощник в курсе, куда вас отвезти. Все остальное узнаете из бумаг. И помните, Ее Величество в вас верит и надеется, что вы это доверие оправдаете. А также сохраните все обстоятельства этого дела в тайне. Мне ничего не оставалось, как раскланяться с самым высокомерным видом и направиться назад к выходу, справедливо огорчаясь чрезмерной экономностью Ее Величества. По моему разумению, кошелек, выданный в оплату за секретные поручения, мог бы быть и поувесистее. Едва я успел плюхнуться на сиденье, как возница выкрикнул свое «Эгей!» и лошади рванули с места. «Видимо, и в самом деле меня ждет нечто важное», — подумалось в этот миг. И именно этот довод перевесил желание наслать на невежу кучера понос или почесуху. Совсем немного перевесил, но возчика это спасло. Я лишь прикрыл плотнее дверцу и устроился поудобнее, укутывая ноги меховым одеялом и, с сожалением, вспоминая оставшийся на печи покинутой мною башни чесночный суп. Взять его с собой во дворец показалось мне в тот момент неприличным, а теперь я искренне жалел, что мнимые приличия возобладали над практичностью. Ведь стоило задержаться на 2 минуты и перелить суп в кувшинчик, сейчас можно было бы понемногу отпивать густую, горячую жидкость. Часа через 3 я уже не просто вспоминал так неблагоразумно покинутый котелок, а всячески ругал себя, давая клятву никогда больше не поступать столь опрометчиво. Давно прошел тот послеполуденный отрезок времени, когда все благополучные подданные Альбионы IV, вдовствующие королевы Сандинии, садятся за свои столы и воздают благодарение покровительствующим им богам за то, что те не забывают своих почитателей. До сегодняшнего дня также садился и я, а вот теперь мчусь куда-то, и неизвестно, где и когда буду обедать. Раскрывать же пакет, чтобы удовлетворить свое любопытство, в полумраке подпрыгивающих на ухабах саней, вовсе не казалось мне самым верным решением. И я благоразумно отложил это до того момента, когда смогу устроиться в кресле рядом с очагом и свечой. Будут же у меня, надеюсь, кресло, очаг и свечи. Ганик что-то потихоньку грыз, доставая из необъятных карманов, но потребовать, чтобы он поделился, я счел ниже своего достоинства и просто не обращал на него внимания. Замедлять размеренный бег лошади начали примерно к тому моменту, когда солидные господа садятся за чай с бисквитом или соленым печеньем. Я попытался рассмотреть в заиндевелое стекло небольшого оконца, куда это мы приехали, но разглядел только унылую темную поверхность незнакомых стен. «Прибыли, господин Маглор, вам сюда», — довольно сообщил кучер. «Не забудьте багаж». Лошади встали, и я, неуклюже распрямляя уставшие ноги, полез прочь из воска. В следующие несколько минут Ганик подавал мне сундучки, саквояжи и мешки, а я составлял их в сторонке у мрачной каменной стены. Едва последний мешок вместе со слугой оказался на снегу, помощник возницы залез внутрь, захлопнул дверцу, и сани, развернувшись, умчались в мутную пелену усилившегося снегопада. А я отыскал на узкой, обитой железными полосками двери молоток и несколько раз ударил им в промерзлый металл. Подождал и ударил еще и еще. «Кого там принесло?» Грубый голос раздался откуда-то сверху, и, подняв голову, я разглядел в густой снежной пелене неприметное маленькое оконце, из которого торчала всклокоченная голова крайне недовольного мужчины. Наверняка я отвлек его от тех самых соленых крокетов, пронеслась в голове догадка и утонула под лавиной возмущения. «Он, значит, уже чай пьет, а я еще даже не обедал и должен его жалеть?» «Маглор Иридас, по королевскому поручению», — ледяным голосом рыкнул я. «Открывай немедленно!» «Сначала доложу». Мужчина ничуть не проникся важностью моего приезда, и я с невероятным удовольствием дал себе обещание, что нашлю на него понос. Позже, когда он, наконец, впустит нас в тепло, Ганик совсем замерз, подобрался ко мне с подветренной стороны и тесно прижался к меху шубы. Я сжалился над мальчишкой, возможно, он сможет мне еще пригодиться, и бросил на него заклинание тепла. Совсем маленькое, но слуга немедля повеселел, полез в карман и достал горсть жареной кукурузы. Как хорошо, что я не снизошел до того, чтобы попросить у него этого лакомства бедных детей. У меня на родине им кормят только индюков и гусей. При воспоминании о гусе он немедленно предстал передо мной в своем самом наилучшем виде. Лежащий вверх ногами на большом блюде, золотившийся прожаренной кожей и обложенный черносливом и румяными кусками картофеля, яблок и тыквы. Дверь заскрипела и распахнулась, и мы с Гаником, собрав весь свой скарб, поторопились войти внутрь. Здесь пахло жареным луком и кошками, светила в фонаре с отражающими стеклами большая свеча, и было сравнительно тепло. Но стражник, оказавшийся одетым в аккуратный тулупчик и меховую шапку, ошибочно принятую мной за лохмы, не остановился, а повел нас дальше, к противоположной двери. Мне пришлось употребить еще одно заклинание — сохранение вещей, так как Ганик постоянно ронял что-то из своего груза. Дверь оказалась выходом во двор, через который к дому, еле видному сквозь круговерть все усиливающейся метели, вела полузанесенная снегом дорожка. Я с досадой скрипнул зубами и добавил силы в наложенное ранее заклинание. Откапывать здесь по весне свои вещи у меня не было никакого желания.